Вопрос шестой. О двух волях или двух нравственностях. А. О двух волях. Воля к рождению, то есть воля как похоть и как отрицание похоти, аскетизм. Жизнь только для себя, эгоизм. И жизнь только для других, альтруизм. И воля к воскрешению, то есть, чтобы жить со всеми живущими, для воскрешения всех умерших. Познай себя, ибо приближается царство мира сего. Покайтесь, знающие только себя, ибо приближается царство Божие, царство всех. О двух волях, к рождению и к отрицанию рождения, аскетизм, и об единой воле к воскрешению, неотделимой от единого разума и единого чувства. Б. О двух нравственностях. Что предпочтительнее? Нравственность ли разъединения, то есть свобода личности, выражающаяся в борьбе за мнимые достоинства и мнимые блага сынов, забывших отцов, заменивших любовь к отцам похотью? Или же нравственность объединения, нравственность сынов, сознающих утрату, свое сиротство, и только в исполнении долга к отцам, находящих свое благо, свое дело? Воля к рождению, как похоть, порождая богатство, приводит весь род человеческий к деморализации. Всемирная выставка есть полное выражение деморализации. А воля к воскрешению, или когда вопрос о возвращении жизни ставится целью разумных существ, приводит к морализации всех миров Вселенной, ибо тогда все миры, движимые ныне бесчувственными силами, будут управляемы братским чувством всех воскрешенных поколений. В этом и будет заключаться морализация всех миров, равно как и рационализация их. Ибо тогда миры Вселенной, движимые ныне бесчувственными и слепыми силами, будут управляемы не чувством только, но и разумом воскрешенных поколений.